Глава 6. Тайны и хитрости. Тиана побледнела и выпустила рукоять меча. Под ней точно разверзлась бездна. Коленки подогнулись, и она опустилась на пол, чувствуя, что проваливается в нее. Тем временем второй Алузар выбрался из ослабевшего захвата противника, вытащил из его груди свой вороненый клинок и одним ударом снес ему голову. В тот же миг на месте поверженного дракона оказалась обезглавленная змея, судорожно дергающаяся в агонии. От облегчения из глаз Ти сами собой потекли слезы. Она прикрыла рот рукой и судорожно всхлипнула. Грудь словно сдавили тисками. Она никак не могла нормально вздохнуть, а слезы так и лились двумя ручьями. Алузар опустился рядом с ней и обнял одной рукой за плечи. «Все хорошо. Ты не ошиблась». Тиана помотала головой, но рыдания продолжали душить ее, и говорить она не могла. Дракон принялся ласково гладить ее по голове. «Все хорошо». Он все повторял. «Успокойся». Как трогательно. Позади них раздался знакомый голос. Тиана и Алузар разом подскочили, дракон взял меч на изготовку. «Наконец ты решил выйти сам?» Алузар презрительно скривил губы. «Осмелел? Просто хочу лично проткнуть твое подлое сердце, драконий царь». Незнакомец скинул с себя широкий длинный плащ. Он оказался невысоким, худым мужчиной, на нем было одето обтягивающее красное трико, еще больше подчеркивавшее худобу, а лицо скрывала прямоугольная деревянная маска. В руках он держал прямоугольный же щит, испещренный мелкими надписями, и прямой меч со скошенным острием. Алузар свысока окинул взглядом фигуру противника. Он был выше того почти на голову и гораздо крепче. Маска первым начал атаку. Двигался он быстро, но потому как лениво парировал его удары Алузар явно не очень умело. Противник быстро выдохся и остановился перевести дыхание. Дракон тут же нанес ответный удар. Маска едва удержал в руках оружие, неуклюже завалившись на колени. Алузар мог бы закончить схватку одним ударом, но почему-то медлил. «Твоя самоуверенность погубит тебя. Дракон замер над маской. Сдавайся, и я сохраню тебе жизнь в обмен на информацию. Ты зря меня недооцениваешь». Незнакомец усмехнулся. Его голос искажался маской, звучал слишком глухо, но все равно казался знакомым. «Даю слово, что уничтожу тебя». «Твое слово ничего не стоит. Ты обещал не трогать Тиану, а твои змеи чуть не убили ее. Они бы не причинили ей вреда». Маска капризно взвизгнул. «Это ты вмешался и все испортил. Хватит болтать». Алузар занес клинки для удара. Маска поспешно поднялся на ноги и принялся бормотать что-то себе под нос. От каждого сказанного слова на его деревянном щите вспыхивали новые символы, которые тут же гасли, оставляя после себя горелый след. От каждой такой вспышки Алузар морщился, словно ему в лицо брызгали чем-то неприятным. Дракон атаковал. Маска замешкался и не успел бы уйти из-под удара. Но в последний момент у Алузара дрогнула рука, и его клинок прошел вскользь по щиту противника. Дракон с досадой поморщился и снова нанес удар. Это был очень красивый выпад. С разворота дракон бил обеими руками, и с мечей должна была сорваться волна пламени. Тиана видела этот прием вооружейный в исполнении Алузара. И, несмотря на опасность ситуации, снова залюбовалась им. Драконьи клинки уже почти достигли своей цели, когда король споткнулся на ровном месте, и слетевшая с лезвия огненная волна ушла в дальний угол комнаты, не причинив вреда противнику. Маска, словно почувствовав превосходство, принялся бормотать свои заклинания громче. Языка, на котором они звучали, Тиана не знала, но с каждым сказанным словом значения их казались ей все более понятными. Алузар замер. «Интересная у тебя магия». Маска издал короткий смешок. «У меня был хороший учитель. И, кстати...» Маска поднял вверх указательный палец. «Я бы не советовал тебе пользоваться заклинаниями». Он продолжил свои бормотания, а Алузар снова поморщился и отошел от противника на несколько шагов. Тиана со страхом смотрела на дракона. Тот явно думал, что делать дальше, поскольку обычного мастерства ему явно было недостаточно. «Мне снова потребуется твоя помощь». Алузар подошел к девушке, не спуская глаз с соперника. «Эй, так нечестно!» — Маска протянула обиженно. «Кто бы говорил о честности?» — Алузар посмотрел на Тиану. «Ты сможешь сделать то же, что под завалом». Он отвел глаза, и Ти могла поклясться, что увидела в них смущение. «Да, я попробую». Было не очень понятно, что же тут такого сложного. Нужно лишь подумать о короле драконов хорошо. А с каждой проведенной вместе минутой ей все проще было это делать. Она мысленно потянулась к Алузару, собрав воедино все связанные с ним приятные эмоции. И сразу же влилась в его поток. И вновь испытала удивительное чувство цельности. Это было необычайно приятно. Такого ощущения единства с кем-то она раньше никогда не испытывала. Тианна полностью расслабилась и потекла по течению его потока, словно отдаваясь ему в единоличное пользование. Когда она пришла в себя, вокруг кипел нешуточный бой. Вопреки предупреждениям Маски, Алузар использовал магию, и, судя по опаленному щиту противника, его удары достигали цели. Маска с трудом парировал мощные отточенные удары короля, не переставая шептать себе под нос. Но странное дело. Стоило Тиане очнуться и осознать себя как отдельную личность, а не часть потока короля драконов, как Алузар пропустил удар. Короткий меч на излете скользнул по его бедру, оставляя ярко-красный след. Алузар отпрянул в сторону, бросив быстрый взгляд на Тиану. Девушка подозревала, что виновата в его неудаче, но не знала, чем можно помочь. Между тем поединок продолжался, и Маска вновь получила инициативу в бою. Он наносил неуклюжие удары, которые, тем не менее, практически всегда успешно достигали цели. И лишь высокий уровень мастерства еще позволял бывшему королю сопротивляться. Алузар был весь испачкан собственной кровью, тяжело дышал и чуть прихрамывал. Маска же, напротив, с легкостью прыгал вокруг него, словно резиновый мячик. В какой-то момент Алузар вновь запнулся на ровном месте, а Маска, воспользовавшись его замешательством, нанес удар по уже раненой ноге. Алузар коротко вскрикнул и припал на колено. Маска, вначале отскочившая от дракона на безопасное расстояние, опасаясь его клинков, вновь устремился к противнику, занеся над ним меч. Он бормотал заклятие, не останавливаясь, и время словно бы ускорилось для дракона и замедлилось для агрессора. Алузар поворачивался в сторону противника слишком медленно, а зачарованный меч двигался к его груди слишком быстро. У Тианы были доли секунды для принятия решения. «Алузар!» — девушка бросилась наперерез зачарованному клинку. Она словно в замедленной съемке видела, как дернулся от неожиданности Маска, не ожидавшая увидеть ее так близко. Как дрогнул в его руке колдовской меч, меняя направление движения. Тиана с лёта упала между Маской и Алузаром, защищая дракона от удара, и клинок, который должен был пронзить сердце короля, проткнул ей бок. Девушка вскрикнула от обжигающей боли и лишь увидела, как отпрянул от нее Маска, выпуская из рук оружие, и как он бросился к выходу. А потом боль стала настолько нестерпимой, что свет вокруг потускнел, и Тиана отключилась. Она вновь плыла по уже знакомому потоку. Он не был ни холодным, ни колючим, напротив, он был с ней нежен и мягок. Вместе с этой мягкостью Тиана чувствовала спокойствие и одновременно приятное волнение и трепет, будто в ожидании гарантированного приятного сюрприза. То самое ощущение весны, как она называла про себя это особое чувство, что захлестывало ее каждый раз при появлении короля драконов. Тиана очнулась. Алузар склонялся над ней, прикрыв глаза. Он был сосредоточен, явно манипулируя невидимыми глазу материями, и как будто не заметил, что она пришла в себя. Мгновения неподвижной близости тянулись, и Ти спокойно разглядывала лицо бывшего короля. И чем дольше она смотрела на него, тем более знакомым оно ей казалось. Словно они вчера только расстались, а до этого знали друг друга 1000 лет. Очнулась. Алузар проговорил утвердительно и открыл глаза. «Кажется», — Тиана прошептала одними губами. Она лежала в объятиях дракона, и, несмотря на щекотливость позы, ей было очень удобно. «Ты наконец-то назвала меня по имени». Король чуть улыбнулся. Тиане стало неловко от своего положения и от его слов. Она попыталась переменить позицию и села, оказавшись таким образом еще ближе к Лузару, который придерживал ее рукой, согнутой в колено ногой. «А ты упустил маску». Тиана попыталась прочистить горло. «Вообще-то я спасал твою жизнь», — Лузар недоуменно поднял брови. «Ты в последнее время так часто это делал, что я уже не придаю этому значения». Ти вздохнула. «Что ж, приму это в качестве благодарности». Король по-доброму улыбнулся. «Вставай». Он помог Тиане подняться, тяжело опираясь о трофейный меч. Стало заметно, что он сам не единожды был ранен. «Поранил он тебя». Девушка кивнула на перепачканные алой кровью одежды. «Ерунда. У Лузара было явно приподнятое настроение. Зато он бросил артефакт». Дракон продемонстрировал ей меч маски. Он был похож на катану, узкий, длинный, с усеченным кончиком. Тиану осенила догадка. «Если жизненные потоки здесь настолько искажены, что ни ты, ни Антрас не можете восстанавливаться, то как ты смог вылечить меня?» Лузар смерил ее долгим взглядом, словно решая, отвечать ли на этот вопрос. «Частоты наших с тобой потоков очень похожи. Я просто поделился с тобой частью своего. Идем. Он протянул руку и снова улыбнулся, широко и открыто. На карниз они вышли, держась за руки. Снаружи не осталось ни клочка тумана, а все пространство перед ними было ярко освещено полуденным солнцем. От соседнего вулкана их отделяла глубокая долина, по низу которой текла серебристая речка, оказавшаяся с высоты тоненькой ниточкой. Эта водяная нить разделяла долину на две части. Пепельно-черный вулканический склон на одном берегу и светло-зеленый бархат травянистой равнины на другом. Серая громада вулкана была испещрена яркими пятнами лишайников, словно какой-то исполинский художник использовал его склоны в качестве палитры. Долина полого уходила в сторону, обрастая сочной лесной зеленью, из которой точно пальцы торчали уже знакомые колонны. «Как здесь оказывается красиво!» Тиана выдохнула с восхищением. «Да, очень часто впечатление зависит от точки зрения». Алузар усмехнулся. «Ты сможешь лететь верхом?» «Думаю, да». Ти ощупала раненый бок и кивнула. Пока девушка любовалась пейзажем, Алузар обернулся драконом, и она опять упустила тот самый момент. Она досадливо фыркнула и принялась забираться на его спину. На этот раз сделать это оказалось несколько сложнее. Любое резкое или слишком широкое движение отдавалось тупой болью в боку, поэтому она старалась двигаться осторожно. Дракон, как мог, помогал ей лапой и крылом, и в конечном итоге ей удалось это небольшое восхождение. «Может, я лучше понесу тебя на руках?» В его мыслеобразе чувствовалось неподдельное участие. Тиана покосилась на драконьи когти. «Вот еще. Все хорошо, я справлюсь». Несмотря на эти заверения, когда дракон подпрыгнул, чтобы взлететь, Ти поморщилась от резкого укола боли. Надо отдать ему должное, он старался лететь аккуратно, чтобы лишний раз не тревожить свою наездницу. И мало-помалу Тиана приноровилась к ритму драконьего полета, а рана перестала ее беспокоить. «Я могу задать вопрос?» Ти решила скоротать минуты полета. Скоро они встретятся с другими членами их небольшого отряда, и возможность поговорить наедине может выдаться не скоро. «Задавай». «А ты ответишь честно?» Тиана думала, как сформулировать вопрос так, чтобы одновременно не обидеть короля и гарантированно получить ответ. «Это и был твой вопрос». «Нет, не вредничай. Вопрос другой». Она чуть помедлила, собираясь с духом. «Что случилось с королевой?» «Она погибла». «Это я и так уже знаю». Тиана чувствовала, что ошиблась в формулировке, но было уже поздно. «Зачем же тогда спросила?» Лузар невесело усмехнулся. «Я не это хотела спросить». «Но спросила именно это». Лузару явно не хотелось откровенничать. «Так нечестно». «Все честно. Моя очередь задавать вопрос». «Почему ты спрашиваешь?» «Мне кажется, я видела ее». Ти вздохнула. Спорить с драконом было бесполезно. «Когда?» Мысли Алузара были спокойны, но по спине прошла судорога. «Ты не могла ее видеть». «Во время восхода старшей луны в парке, когда я убежала из трактира». Тиана чуть помедлила, собираясь с мыслями. «Я тогда была очень расстроена, и появилась она. Она была очень красивая». Дракон словно отгородился барьером. До Тианы не доходило ни единой его эмоции. «Это невозможно, тебе показалось. Во время восхода возможны странные мороки». Мысли дракона текли спокойно, но Тиана чувствовала, как напряглись под ее руками могучие мышцы. Это спокойствие давалось ему непросто. «Послушай, мне кажется...» Ти сама с трудом верила в то, что собиралась сказать. «Мне кажется, что она внутри моего медальона». Реакция Алузара была неожиданно бурной. «Если это действительно так. Даже если тебе показалось, что это так, то какое тогда ты имела право оставлять медальон в качестве залога?» Алузар прошипел с такой злостью, что Тиана всерьез испугалась. Она сжалась в комочек, и рана на боку немедля отозвалась тупой пульсирующей болью. «Я думала, что...» «Я не думала». «Думала. О себе. Как и все твое племя, ты умеешь думать лишь о себе». Дракон резко рванул вперед, ускоряясь, и Тиане пришлось крепче прижаться к нему. Больше Алузар не щадил свою всадницу и летел, возможно, быстрее, не считаясь ее комфортом. Это были очень несправедливые обвинения. Стало так обидно. Она не ожидала такой его реакции. После всего, что им пришлось пережить вдвоем. И так просто он забыл о том, что она дважды спасала его жизнь. Помнит лишь о своих подвигах и о своей королеве. Девушка прижалась к жесткой драконьей шкуре, и беззвучные слезы полились из глаз. Она тихо плакала, а встречный поток ветра срывал слезинки с ее щек. От этих сдерживаемых рыданий на ее рубашке медленно расползалось красное пятно. Но она не чувствовала боли, только обиду и досаду на себя и на дракона.